Пелопоннесская война, в которой афиняне и спартанцы боролись за власть в Греции, началась в 431 году до нашей эры и с незначительными перерывами продолжалась до 404 года. Эта пагубная война разрушила цветущую Грецию и велась с большим ожесточением. К обоим воюющим главным государствам с их вынужденными союзниками примкнули добровольно по своему политическому направлению или другим внешним расчетам остальные государства. Так что вся Греция распалась на два больших враждебных военных лагеря. С аристократической Спартой и Пелопоннесским союзом соединились Мегара, Беотия, Лакрида и Фокея. С демократическими Афинами и подчиненными им морскими государствами Аргос и Навпакт, Керкира, Кефаления и Акарнания и демократическая часть Фессалии. На стороне Афин находились главным образом морские государства, между тем, как на стороне Спарты находились главным образом греческие сухопутные силы. Между тем, как Афины и Спарта медлили нанести друг другу первый удар, фиванцы вдруг открыли войну неожиданным, но неудачным нападением на Платею. В ненастную апрельскую ночь 300 фиванских оплитов без предварительного объявления войны через ворота, открытые изменниками, вошли в Платею и заняли площадь. Устрашенные граждане уже соглашались было на переговоры, но как только в темноте узнали о незначительном числе врагов, поспешили к оружию и разбили фиванцев, из которых только немногие спаслись. А 180 человек сдались. Следовавшее позади главное войско фиванцев было задержано при осопе, разлившемся после дождей, и отступила, ничего не сделав. Платейцы известили афинян о случившемся, и Перикл через вестника поспешил отговорить их от опрометчивых поступков по отношению к пленным. Но вестник пришел поздно. Платейцы, исполненные кровавой ненависти, умертвили всех пленных. После известия об этом событии спартанский царь Архидам послал на Исфум 2/3 военных сил союзников и 60 000 человек пелопоннесов и беотийцев вторгся в Аттику. В то время как он, предприняв напрасную попытку захватить аттическую крепость Иною, опустошал всю Северную Африку, Перикл приказал афинянам спасаться с женами и детьми и всем движимым имуществом в город. И приготовил в Пирее к отплытию 100 военных кораблей, которые, имея на борту 100 оплитов и 400 стрелков, отправились к берегам Пелопоннеса и стали опустошать их. Сам он оставался в городе, чтобы удерживать в стенах и предостерегать от неосмотрительных поступков нетерпеливый народ, наблюдавший издали опустошение своих земель. Он, как стратег, следил за порядком и запретил народное собрание. Никакой ропот и поношение не отвлекли его от принятой системы защиты, так как можно было опасаться, что Архидам, некогда связанный с ним отношениями гостеприимства, может из хитрости пощадить его поместье, чтобы возбудить в гражданах подозрения, не находится ли сам Перикл в тайном сговоре со спартанцами, то Перикл объявил, что его имения, если будут пощажены, станут народной собственностью. Спустя 4 или 5 недель Архидам покинул со своим войском опустошенную страну. Остатком лета афиняне воспользовались, чтобы нанести возможный вред своим врагам. Между тем, как Аттический флот вместе с 50 киркирскими кораблями беспокоил берега и города врагов в Пелопоннесе, производил пожары и опустошения, 30 кораблей были отправлены в Евриб, чтобы наказать локров. Эгинцы, которые особенно выступали за войну против Афин и остров которых был важным пунктом между Аттикой и Пелопоннесом, все были изгнаны с этого острова, и земля их была разделена между аттическими гражданами для обработки, мера, которая после опустошения собственной земли немало способствовала успокоению граждан. Точно так же жестоко наказаны были и мигарцы, которые незадолго до начала войны, во время переговоров, вопреки международному праву, злодейски убили афинского вестника Амфимакрита и, подобно эгинцам, своими усердными доносами на афинян вызвали их ненависть. Сам Перикл с 13 000 оплитов и огромным числом легко вооруженных вторгся в Мегарскую область и опустошением страны показал, какие бедствия ожидали тех, кто полагался на Спарту. Ненависть против Мегары была так велика, что по предложению Харина ей была объявлена навеки непримиримая вражда. Каждый же мегарец, захваченный на земле Аттики, подвергался смерти, а полководцы в своих присягах на должность принуждены были обещать ежегодно дважды вторгаться в Мегарскую землю. Военный талант Перикла проявился здесь на деле. Афиняне считали себя недоступными в своих укрепленных стенах и терпеливо смотрели на опустошение страны, так как все вдвое и втрое вымещалось на неприятели. И если поначалу они роптали, было на мнимую робость Перикла, то под конец первого года войны все признали правильность его тактики и почтили его поручением произнести обычное тогда надгробное слово при торжественном погребении воинов, павших на поле битвы в течение минувшего года. Таким образом, когда следующей весной Архидам снова вторгся в Аттику и стал опустошать ее восточные пределы, потому что местности, опустошенные в предыдущем году, остались невозделанными, то народ охотнее остался в городских стенах, вполне полагаясь на своего предводителя. И действительно, город был надежным убежищем, и с моря получал необходимые припасы. При таких обстоятельствах неприятель не мог долго оставаться в разоренной стране. Действительно, Архидам пробыл в Аттике всего несколько дней, но над Афинами разразилось новое бедствие, страшная моровая язва, начавшаяся в Эфиопии, уже долгое время уносила множество людских жизней в Египте, в Азии и на греческих островах, именно на Лемносе. Теперь вдруг, к всеобщему ужасу, в Пирее появились первые признаки этой заразной болезни. Прошло немного времени, и она уже распространилась и в верхнем городе, в самих Афинах. Нигде зараза не обнаруживалась такой силой, как здесь, в густой массе народа, сосредоточенной в городских стенах, теснившийся в небольших домиках, в мрачных душных хижинах или же толпившийся просто под открытым небом среди забот и тревоги, она нашла самую удобную и обильную пищу. Фукидид, историк Пелопоннесской войны, сам перенесший эту болезнь, сообщает о ней следующие сведения. Год, в который появилась чума, был одним из самых здоровых в отношении других болезней. Если же кто страдал каким-нибудь недугом, то неизбежно заражался. Остальные заболевали внезапно, без всякого видимого повода, чувствуя вначале сильный жар, сопровождающийся чрезвычайной краснотой и воспалением глаз. Причем гортань и язык были подернуты кровью. Затем вскоре появлялось сильное чихание и охриплость, потом стеснение в груди и жестокий кашель. Дойдя до желудка, болезнь переворачивала его, и за этим следовало отделение желчи при сильной боли. Большинство испытывало при этом тошноту с жестокими судорогами, которые у одних скоро прекращались, у других были продолжительны. Тело приобретало красноватый и темно-синий оттенок и было усеяно прыщами и желваками. Жар был так велик, что больные не могли терпеть на теле даже самой легкой и тонкой одежды и готовы были бросаться в холодную воду. Из людей, за которыми не было никакого присмотра и ухода, многие действительно бросались в колодцы. Наконец, их мучило постоянное беспокойство и бессонница. Большая часть умирала на седьмой или девятый день от внутреннего жара. Если же больные переживали этот срок, то болезнь переходила в нижнюю часть тела, причиняла страшный вред и жестокий понос. Это изнуряло большую часть больных до того, что они умирали. Таким образом, болезнь проходила от головы по всему телу, и если кто-нибудь выдерживал самые сильные припадки, она поражала руки и ноги. Одни теряли конечности, другие теряли глаза, иные совершенно утрачивали память. Зараза произвела страшное опустошение, никакие врачебные средства не помогали. Знаменитый врач Гиппократ из Коса, живший тогда в Афинах и исследовавший болезнь, думал помочь тем, что очищал огнем атмосферу. Он заметил, что кузнецы менее всех подвергались болезни. Врачи умирали всего более, так как им приходилось быть в соприкосновении с больными, а язва была в высшей степени заразна. Затем умирало много людей из-за недостаточного ухода. Иные, впрочем, умирали, несмотря на самые заботливые попечения. Болезнь поражала всех без различия, сильных и слабых, старых и молодых. Народ искал убежища и помощи у богов. Но все молитвы в храмах, оракулы и другие средства были бесполезны. Храмы были наполнены трупами искавших защиты. На улицах и площадях мертвые лежали один на другом. Умирающие валялись на улицах и около колодцев. Исчезло всякое мужество, всякая надежда. Люди стали равнодушны ко всему, что было священно и составляло долг. Добрые порядки и обычаи, соблюдавшиеся в другое время при погребении, более не уважались. Каждый хоронил своих покойников как мог. Многие бросали трупы своих родственников на чужие костры и спешили прочь. Афины от этой язвы потеряли цвет своих граждан. Но гораздо большим и худшим уроном была нравственная порча, развившаяся в это скорбное время. Все узы семейства и гражданского порядка были расторгнуты. Страх перед законом и чувство чести и долга погибли. Благоговение к богам исчезло. Все видели, что богобоязненным было так же мало пощады, как и дурным. Одни впадали в тупое равнодушие или мрачное озлобление. Другие с необузданным пылом предавались чрезмерным удовольствиям, потому что никто не знал, будет ли он жив завтра. Порок царствовал. Преступники перестали страшиться, так как никто не обращал внимания на дела другого. Наказание грозило в неизвестном будущем, до которого, быть может, и не доживешь. Среди этого наплыва бедствий Перикл не потерял своего спокойствия, хотя горе сограждан глубоко поражало его сердце, а народ, подстрекаемый голосами его политических противников, обвинял и порицал его как виновника бедствий. Ведь он мучил людей в тесных стенах. Он деспот, которому язвы и бедствия войны были на руку, чтобы полнее осуществить свои властолюбивые планы. На нем лежит, как говорили многие, вина Алкмеонидов, за которую теперь должен расплачиваться весь народ. Чтобы занять войско вне государства и военными победами ободрить народ, Перикл повел флот из 150 трирем к Пелопоннесу и на этом пути опустошил богатые земли Трессины и Эрмионы, осадил Эпидавр, но не овладел им, взял в Лаконии Прасии, которые должны были сделаться опорным пунктом для наступательных действий против спартанцев. Временем его отсутствия воспользовались враги Клеон, Симми, Лакротит, чтобы настроить народ против него. Вопреки распоряжению Перикла они созывали народное собрание и отправили даже послов в Спарту для переговоров о мире. Когда Перикл возвратился, его заставили созвать народное собрание и защищать себя и свою политику. Никогда Перикл не обнаруживал столько достоинства и величия, как в речи, которую в этот раз он держал к народу, возбужденному против него. «Ваше негодование против меня, — говорил он, — не неожиданно для меня, и я созвал это собрание для того, чтобы доказать вам несправедливость ваших упреков и ваше малодушие в несчастье. Я убежден, что общее благосостояние государства для каждого отдельного гражданина гораздо полезнее, чем то состояние, когда дела каждого идут еще хорошо, но государство в целом уже несчастливо. Поэтому каждый обязан защищать общество всеми силами и не упускать из виду общественного благосостояния, как это делаете ныне вы, вследствие заботы о ваших домашних затруднениях, не приходить в озлобление, как против меня, за то, что я довел дело до войны, так и против самих себя за то, что вы поддерживали меня в этом. И это негодование вы обнаруживаете против меня, человека, который думает, что не уступит никому другому в понимании потребностей государства и в искусстве удовлетворить их. Человека, который любит свое отечество и стоит выше всякой страсти к деньгам. Конечно, кто мог бы выбирать свободно, тот был бы глупцом, если бы предпринял войну без всякого основания. Но если неизбежно одно из двух, или уступив покориться соседу, или отстоять себя в борьбе, то без сомнения тот, кто боится опасности, более достоин порицания, нежели тот, кто смело смотрит ей в глаза. Я со своей стороны и теперь настроен так же, как и прежде, и не отступлю от своих правил, но вы изменяете свой образ мыслей, колеблясь то в ту, то в другую сторону, и как легко вас можно было уговорить в то время, когда все обстояло благополучно, так скоро вы раскаиваетесь теперь, когда вас настигла беда. Каждая внезапная и неожиданная неудача повергает вас в малодушие. То же самое было у вас и с заразой. И, однако, вы, как члены великого государства, воспитанные на высоких началах, должны были решиться встретить величайшие неудачи и поддержать свое достоинство. Вы должны были стойко перенести личные страдания и трудиться для общего блага всего государства. Что посылают боги, то нужно нести терпеливо, потому что того нельзя изменить, а что идет от врага, тому нужно противостоять мужественно. Что касается опасности войны, то у вас нет причин падать духом. Вам принадлежит обширное море со всеми берегами и гаванями. Никакой царь, ни один народ на земле не имеет достаточно силы, чтобы противостоять вашему флоту. Что же, в сравнении с этим, ваши именьица на земле и хозяйственное строение, об опустошении которых вы так скорбите. Если вы будете счастливы в борьбе за свою независимость, то вы опять получите все. Прежде всего, мы должны родить о том, чтобы быть не хуже своих отцов, которые с трудом и усилиями сделали великим наше государство и завоевали ему господство. Позор был бы для нас, если бы мы желали выпустить из рук это господство. Нет, выступим против врага не только с возвышенным мужеством, но и с презрением, потому что на нашей стороне наряду с материальной силой умственное превосходство. Наш город трудами и подвигами, исполненными самоотвержения, добыл себе славу, которая разливает сияние на все народы земли. Неужели мы легкомысленно, без борьбы, должны снова уступить ее? Нет. Не вступайте ни в какие переговоры с лакедемонянами. Не обращайте внимания на то, что вам тяжело. Подумайте о том, что тот всегда будет сильнее, кто в несчастье менее всего падал духом. Этой речью Перикл успокоил негодовавших афинян и восстановил их мужество. Переговоры со Спартой были прерваны. Вооружения делались с удвоенной энергией. Сам Перикл на следующий год был снова назначен главным полководцем. Но недовольство скоро возвратилось к непостоянному народу. Неудачи, какие потерпело посланное войско, преимущественно вследствие свирепствовавшей язвы, дали новое оружие врагам Перикла. Они снова напустились на него, когда он давал отчет по окончании года службы и ставили ему в вину упущение по распоряжению государственными деньгами. Суд присяжных, заседавших тогда, признал его виновным. Вследствие этого его отстранили от должности полководца и наложили на него пеню в 15, а по другим сведениям, в 50 талантов. Теперь Перикл совершенно возвратился к частной жизни, но после безустанной 40-летней деятельности он и в тесном кругу своего семейства и наиболее близких друзей не нашел мира и утешения. Его старший развратный сын Ксантип, уже давно разошедшийся с отцом из-за распущенной жизни, которой предавался он сам и его жена, умер от язвы, не примирившись с отцом. Умерла и любимая сестра Перикла, и многие из его родственников, друзей, которые оказывали ему важные услуги в управлении государством. Но все эти несчастья не сломили его твердого духа. Никто не видел, чтобы он был печален или плакал. Но вот умер и последний из его сыновей, Парал. И тут хотел Перикл остаться верным своему характеру, быть постоянным и твердым, как всегда. Но когда он дрожащей рукой возложил венок на дорогого покойника, скорбь одолела его, он громко зарыдал и плакал так, как никогда в жизни. Перикл недолго оставался в своем уединении. Новые полководцы и ораторы, вступившие на его место, скоро показали, что они не в силах выполнить свои задачи, и народ снова стал сожалеть о своем старом испытанном вожде. Как пчела, ужалив, теряет свое жало, так и афиняне, подвергнув Перикла пене, перестали гневаться на него. Они почувствовали раскаяние и попросили у него извинения, признали осуждение его несправедливым, вполне восстановили его честь и передали ему достоинство стратега с более широкими полномочиями. Преимущественно молодой Алкивиад, близкий родственник Перикла, и остальные друзья заставили этого человека, жившего в уединении и предавшегося своему горю, снова возвратиться к общественной жизни и без гнева и злорадства опять управлять делами. Как только было передано ему достоинство стратега, он предложил отмену закона им самим проведенного в прежнее время. В то время, когда массы чужестранцев стекались в Афины и старались получить гражданские права, он предложил закон, чтобы дети от брака гражданина Аттики с иностранкой были лишены гражданских прав. Теперь Перикл содействовал отмене этого закона, частью с той целью, чтобы скорее восполнилось число граждан, сокращенное язвой, но вместе с тем он имел в виду и личные интересы своего дома. Его сыновья от первого брака умерли. Чтобы не прекратился род его, он желал включить в число афинских граждан сына своего от брака с Аспасией из Милета. Афиняне, хотя и не отменили закона, но из сострадания к нему и принимая во внимание несчастную судьбу, тяготевшую над его домом, позволили, чтобы сын Аспасии под именем Перикла был включен в список граждан. Этот самый Перикл, которого афиняне незаслуженно казнили вместе с другими полководцами после сражения при Аргинусах, 405 год. Недолго стоял Перикл во главе правления, и его поразила язва, но не столь быстро и сильно, как других. Болезнь медленная, постепенная, изменявшаяся различным образом, разрушила мало-помалу его тело и погубила силы его духа. Когда страдальцы, как рассказывает Феофраст, посетил один из его друзей, он показал амулет, повешенный ему на шею женщинами, чтобы доказать ему, в каком он худом положении находится, если терпит такую глупость. Когда он лежал при смерти, ложе его окружали самые значительные лица города и те из друзей, которые были еще в живых. Они говорили о величии его заслуг и влияния, и пересчитывали его подвиги и множество трофеев. Они думали, что, находясь в бессознательном состоянии, он не слышит более их толков. Но он все слышал хорошо, возвысил голос и сказал: «Меня удивляет, что вы только о том вспоминаете с похвалой, что или нужно отнести к счастью, или что удалось уже многим полководствам, и забываете самое прекрасное, самое главное, именно, что ни один афинский гражданин не надевал из-за меня траурного платья». Итак, этот человек, говорит Плутарх, заслуживает удивления не только за свою умеренность и спокойствие, какие он сохранял при тысяче трудностей и враждебных нападений, но также и за этот высокий взгляд, по которому он свое величайшее преимущество полагал в том, что при полном могуществе противостоял всем искушениям зависти и прихоти и не знал непримиримых врагов. Перикл умер в 429 году, спустя 2 года и 6 месяцев после начала Пелопоннесской войны, в том году, когда в Афинах родился философ Платон. Ход последующих событий скоро заставил афинян искренне сожалеть о своем великом вожде. Даже те, кто во время жизни находили его влияние несносным, потому что оно оставляло их в тени, скоро после его кончины, испытав, что такое другие ораторы и вожди народа, признали, что никогда не бывало характера более умеренного при таком высоком чувстве своего достоинства и более величественного при редкой доброте сердца. Та сила, которую прежде они называли единовластием и тиранией, теперь казалась им тем, чем была на деле спасительной охраны государства. Высокое превосходство Перикла лишало силы и заставляло держаться в тени большое число дурных людей, которые теперь оказались у власти и своим легкомыслием и эгоизмом повергли государство в неисчислимые бедствия.